Глава пятая. Ох, зря я это. Стоило только ляпнуть про настоящего мужика, как кавказец сразу же вспыхнул, обжег меня взглядом, напрягся. Мужская рука со щеки сместилась на мою шею. Длинные пальцы легли на кожу, чуть сдавливая. Совсем чуточку перекрыли кислород. Не чтобы задушить, чтобы напугать. Ой, кажется, я зацепила что-то важное. Не как там гордость горская взыграла. Я вытянулась в его руках, но взгляд отводить не стала. Не на то напал Бахтияр. «А ты настоящих мужиков-то встречала, принцесса?» — ласково спросил он. «Судя по твоей жизни, в ней были только одни мудаки». «Да и рядом с тобой как будто не особо что-то изменилось. Я прикусила язык, понимая, что делаю себе самой и Зойке только хуже. Не груби ему, дурочка. И так жизнь на ниточке висит. Он же кавказец». «Смотри вниз, Марьянка, не возникай, хуже будет. Вспоминай, что там отец про поведение рассказывал». Он начал поглаживать мою кожу большим пальцем. Медленно, ласково, нежно, словно он мой любовник, а не палач. «Показать тебе, каким может быть настоящий горец». «А у вас это как измеряется? Длиной члена или длиной пистолета?» – пробурчала я. Бахтияр вдруг улыбнулся. Уголки четко очерченных губ дрогнули, выдавая его настроение. И я растерялась, потому что лицо у него стало такое, словно ему мой ответ понравился, словно весело стало, словно он не привез меня на этот мост, угрожая убить. Да что происходит? Может, он правда больной на голову? А ты дерзкая девчонка, мне нравится. Приму за комплимент. Голос у меня резко осип. Даже говорить было больно. Как будто простуда началась неожиданно. «Это я что, это я его засмущала, что ли?» «Да мы оба больные тогда». «Тебе страшно», — ласково сказал он, наклоняя голову в бок. Резко привел меня в чувство своими тихими словами. «Очень страшно, моя принцесса, да? За кого ты боишься больше, За маленькую дочь или за себя?» «Гад! Зачем он так?» Я всхлипнула. Держаться, даже просто стоять перед ним, сил оставалось все меньше. Но неужели в нем нет ничего человеческого? Неужели непонятно? Я помнила ощущение Зойкиного тела на руках, его тяжесть. Я помнила о ней все и понимала прекрасно, что за нее я боюсь больше. Я мать. И раз уж мне выпала такая доля, я буду за нее биться до конца. Слезы тихо потекли по щекам снова. Я же предупреждал, Марьяш. Пальцы Бахтияра сжались на шее сильнее. «Я приказываю, ты делаешь. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Ну?» От его рыка я съежилась. Зажмурилась, выдавливая слезы из глаз еще сильнее. «За дочь! За дочь! Не трогай ее, пожалуйста!» Меня просто сгибало пополам от слабости и ужаса. «И на что ты готова пойти ради дочери, «На все!» — выдохнула я. Не смея поднять взгляд. Не знаю, на что он намекает, но я действительно была готова сделать все, что угодно, только бы он не тронул мою Зойку. Осознать тот ужас, что мог для нее наступить, если меня не станет, я до сих пор не могла. Если умру я, что будет с ней? На все, еще раз повторила я. Посмотрела в красивое задумчивое лицо кавказца. Я сделаю, что хочешь, только забудь о ней. Дай убедиться, что она здорова хотя бы. Ты настолько сильно любишь своего ребенка? Да иди ты к черту! Меня швыряло из эмоции в эмоцию. Тело колотило крупной дрожью под его рукой. Я боялась его до жути, до обморока, но не могла себе этого позволить. Я стою за дочь. И даже если мне придется потерять себя рядом с ним, я это сделаю. Ради моей Зои я пойду на все. Я не соврала. Бахтияр смотрел на меня. И еле-еле заметно, почти на грани зрения, я заметила, как у него подергивается щека. Очень легко, будто слабая судорога подергивала кожу. Какие смыслы заложены на дне его угольных зрачков, я уже даже не пыталась распознать. Слишком страшно в них смотреть. Слишком там много угрозы я видела. Люблю. Тогда учись себя вести рядом со мной, как положено правильной женщине. «Может быть, ты и увидишь, как твоя дочь из больницы выписывается». «Ты!» Я рухнула, как подкошенная на колени. Нет, рухнула бы, если бы Бахтияр меня не подхватил. Обнял одной рукой, вздернул повыше и прижал к себе. Запрокинул мое лицо кверху, заставил на себя посмотреть. Коротким выдохом сдул прядку растрепавшихся волос со щеки. А я замерла. Не могла двигаться. Он завораживал. Смотрел безмолвно, читал в моих глазах все, что я о нем думаю. Черный взгляд опустился к моим губам. И я увидела в нем то, о чем предупреждала мама. Жадность. Кавказцы жадны до женщин. И я уже понимала прекрасно, чего он от меня потребует, на чем будет играть, шантажируя меня дочерью. «Ты станешь послушной девочкой, моя принцесса. Будешь ласковой кошечкой передо мной». Склонившись к моему лицу, он дышал одним со мной воздухом. «Я научу тебя, как уважать мужчину. Поняла меня?» Я слушала его голос и падала куда-то во мрак. «Я не верю, что это все наяву, мама. Не верю!» В заднем кармане моих брюк завибрировал телефон. «Кто тебе звонит?» Он перехватил мои руки и сжал запястье, чтобы я не доставала аппарат сама. «Господи!» — я замотала головой. «Да кто угодно!» «С этого момента, принцесса, тебе больше никто не будет звонить!» Он накрыл ладонью мою ягодицу, сжал ее крепко, почти до боли. Я закрыла глаза, сжав губы покрепче. Не буду ничего говорить. Страшно. Я в полной его власти, я же понимаю. Я теперь его развлечение. Сама на это подписалась. Бахтияр вытянул из моего кармана жужжащий телефон, наблюдая за мной неотрывно. Перевернул его на ладони и перевел взгляд на дисплей. И взорвался в ту же секунду. «Кто это, принцесса?» Он встряхнул меня, как куклу. «Кто для тебя самый лучший? Отвечай!»